Богатство, доставшееся Геку Финну и покровительство вдовы Дуглас, ввели Гека в светское общество. Вернее, втянули туда, втиснули насильно, и Гек невыносимо страдал. Слуги вдовы умывали его, чистили ему платье, причесывали его гребнем и щеткой. Каждую ночь укладывали его на отвратительно чистые простыни, где не было ни единого грязного пятнышка, которое он мог бы прижать к своему сердцу как лучшего друга. Ему приходилось есть при помощи ножа и вилки. Приходилось пользоваться салфетками, тарелками, чашками. Приходилось учиться по книжке. Приходилось посещать церковь. Приходилось разговаривать так благопристойно и чинно, что слова стали казаться ему очень невкусными. Куда бы он ни повернулся, оковы и барьеры цивилизации держали его в плену. Он чувствовал себя связанным по рукам и ногам. 3 недели он мужественно терпел эти муки, но, наконец, не выдержал, и в один прекрасный день исчез. Миссис Дуглас в великой тревоге 2 суток искала его повсюду. Его искали во всех закоулках, обшарили реку, надеясь выудить его мертвое тело. Наконец, на 3-е сутки, рано утром, Тому Сойеру пришла мудрая мысль обследовать пустые бочки за покинутой бойней, и в одной из них он нашел беглеца. Гек только что проснулся, позавтракал объедками, которые ему удалось где-то подцепить, и теперь блаженствовал с трубкой в зубах. Он был не мыт, не чесан и одет в свое прежнее ветхое рубище, которое делало его таким живописным в те дни, когда он был еще свободен и счастлив. Том вытащил его из бочки, рассказал ему, сколько причинил он хлопот, и потребовал, чтобы он воротился домой. Лицо Гека сразу утратило выражение спокойного счастья и сделалось очень печальным. «Брось этот разговор», — сказал он. «Ведь я пробовал. Да ничего не выходит. Не для меня это все. Не привык я. Вдова добрая, обращается со мной хорошо, но не вынести мне этих порядков. Изволь каждое утро вставать в 1 и тот же час». Хочешь, не хочешь, ступай умываться. Потом тебе зверски царапают голову гребнем. Она не позволяет мне спать в дровяном сарае. А эта проклятая одежа, она меня душит, Том. Как будто и воздух сквозь нее не проходит. И такая она, черт бы ее побрал, фронтовская. Не сесть, не лечь, не на земле поваляться. А с погребов я не скатывался вот уже целую вечность. Потом иди в церковь, сиди там и хлопай ушами. Ненавижу нудные проповеди. Даже мух нельзя в церкви ловить, даже табаку нельзя пожевать. И все воскресенье носи башмаки, а снимать их не смей. Вдова и ест по звонку, и ложится в постель по звонку, и встает по звонку. И такие ужасные порядки во всем. Никакому человеку не вытерпеть.